Второе. Гелиограф принес эту весть раньше телеграфа. В большом зеркале аппарата то вспыхивало, то потухало брошенное издалека отражение солнца. Зеркало порывисто мерцало, и гелиографист, безусый парнишка, эти мерцания запросто переводил на обычный человеческий язык. «Война объявлена», — сообщил гелиограф. Весть эту ждали с часу на час. И все же в первые минуты она не то что ошеломила, она вызвала какую-то растерянность. Раз война, надо воевать. Делать что-то надо. А где он, враг-то? На храпливом коне влетел в лагерь ординарец генерала Мейер. Петр зашел в палатку Боза следом за ним. Приказ был немедля перейти границу Натали и, обойдя Фольксруст, скорым маршем направиться к Ньюкаслу. Бозе предписывалось выслать вперед подрывников, чтобы повредить железную дорогу от леди Смита на Ньюкасл. Англичане могли по ней перебросить войска. Выпив добрый жбан холодной воды, ординарец поскакал дальше. Лагерь пришел в движение. С крестьянской сноровкой деловито и быстро снимали буры палатки, собирали походную утварь, запрягали валов в повозки, седлали лошадей. Боза подозвал Петра. — Ну, Штейгер, тебе, как говорится, и запал в руки. Бери динамит, петарды, капрала Брюгера с его ребятами. И вперед. Не нарвитесь на англичан. Заодно, если удастся, уточните их расположение. Нам известно, что их главные силы где-то за Ньюкаслом, а где, то известно пока только их командующему. Держи-ка. Он протянул Петру цейсовский полевой бинокль. Считай, подарил тебе. Ребята Брюгеля, молчаливые бородатые буры, хоть внешней радости не выказывали, были довольны. Первое боевое дело. Дмитрий тоже просился с ними. Боза сказал, не в обозе же воевать, моему зятю. Набралось 15 человек, 12 белых и 3 негра. Наметом обойдя Фолькруст, группа перешла на рысь и ходко двинулась на юг широкой горной тропой вдоль железной дороги. «Гуго, надо бы двух-трех вперед послать. Дозорными», — сказал Петр. «Давай вышлем», — добродушно согласился капрал. Тропа тянулась густым лесом, то подворачивая к железнодорожному полотну, то прячась в густых дебрях. Порой попадались маленькие селения и фермы. К первому поселку подбирались осторожно, оставив лошадей в укрытии. Поселок был пуст. Все говорило о поспешном бегстве, недоеденный завтрак в доме, недописанное письмо, незакрытые окна и двери. «Хо-хо», — сказал Клаус, — «стоило дяде Полю гаркнуть на них, их и след простыл. В штанах, наверное, мокро стало, так повоевать не придется». «Не скалься раньше времени», — оборвал его отец. «Англичане — нация хитрая. Коварство на войне, ох, какое сильное оружие! Все впереди, сынок!» У следующего селения он приказал опять укрыть лошадей в зарослях и ползти к домам со всей осторожностью. Здесь они все же нашли одного жителя, дряхлого, беззубого негра, перепуганный бородачами до полусмерти. Старик, коверкая слова, пояснил, что большинство уехало из поселка еще 2 дня назад, а те, кто оставался, бежали сегодня утром, когда стало известно, что война объявлена. «Куда бежали?» «Ньюкасл. Леди Смит». Леди Смит», — кивал старик. «А может, в Дурбан?» «Дурбан, Дурбан, там, туда», — и тонкой, высохшей рукой махал на юг. К полудню стало совсем жарко. Решили передохнуть на берегу быстрого, бегущего с гор ручья. Напоили лошадей, напились сами, пожевали билтонга. Благодать! Дмитрий с удовольствием растянулся на траве во весь свой богатырский рост. И на кой она, черт, война? Оно, конечно, тебе бы лучше пожрать да поспать, беззлобно кольнул его один из бородачей. Ему не просто поспать, ему бы с женой, подхватил Клаус. Дмитрий легонько похмыкал и, вдруг вскочив, схватил обоих насмешников в охапку и потащил к ручью с явным намерением окунуть. «Ну-ну, бугай!» — с усмешкой прикрикнул на него Петр. «Не купаться приехали!» и вновь бежала вперед тропа. Солнце сникало к горным вершинам. Вновь загомонили в чаще птицы. Так покойно и мирно было вокруг, что Каамо, сам того не замечая, начал в такт лошадиному шагу напевать что-то. Брюгель несколько раз оглянулся на него сердито, потом не выдержал. — Эй, ты, печуга черноносы! К мамочке в гости забрался, запел. В это время навстречу им вылетел из леса один из дозорных. — Капрал, англичане! — Где? Дозорный объяснил, что они с товарищем заметили английский разъезд, выехав на опушку леса. Это с милю отсюда. Товарищ остался там наблюдать. Они дали коням шенкеля и понеслись к опушке. Лес притих, казалось, смолкли птицы. Или просто они уж ничего не замечали. Не до этого стало. Дозорный на опушке указал им на группу всадников, едва заметно мельтешивших вдали, у края широкой долины, уходившей к югу. Петр поднес глазам бинокль. Всадников было семеро. Они, не спеша и беззаботно, должно быть, переговариваясь, рысили вдоль дороги, направляясь, наверное, к своей части. — Ну, пора, пожалуй, рвать, — Брюгель кивнул на железнодорожное полотно. — Да нет, капрал, рано. Давай-ка потихонечку двинемся вперед, а? Надо же узнать, куда направляются эти супчики, а подорвать всегда успеем. Брюгель взглянул в озорноватый прищур Петровых глаз и махнул рукой. — Давай. Время от времени останавливаясь, сторожка вслушиваясь и всматриваясь, они миновали еще один лес, поднялись на скалистую гору, и тут глазам их предстал городок Данди. Возле него, в котловине, под горой английский лагерь. Множество остроконечных палаток торчало вдоль речушки, прорезавшей горную долину. У буров палатки были низкие, приземистые, а эти возносились высокомерно. Меж палаток сновали солдаты в красных мундирах, коротких клетчатых юбочках и белых гетрах. «Галлендеры!» — хриплым шепотом сказал Брюгель. «То был лагерь горного шотландского полка». Дымила полевая пекарня, из кузницы доносился еле слышный на расстоянии перезвон. У ряда повозок громоздились зарядные ящики, тут же стояли пушки. Петр насчитал 8 орудий. — Ну вот, — сказал он, — теперь можно и дорогу ковырнуть. Они договорились с Брюгелем, что на железнодорожное полотно Петр выйдет вдвоем с Каамо, а остальные будут страховать их на всякий непредвиденный случай. Спустившись с горы и оставив лошадей на краю леска, буры пробрались поближе к полотну и залегли меж камней. С взрывчаткой в переметных сумах Петр и Каамо поползли к стальной колее. Они уложили уж 3 заряда динамита, вкопав их в разных местах, чтобы рвануть, так уж развратить дорогу основателя, когда Брюгель крикнул тревожно. — Побыстрее, Петр! И тут же раздался выстрел. Стреляли англичане, с высотки поднявшиеся по ту сторону железнодорожного полотна. Была ли это группа сторожевого охранения лагеря или патруль? Кто разберет? Важно, что противник заметил диверсантов на дороге и открыл огонь. Первая пуля просвистела над головой Петра, вторая ударилась о рельс неподалеку и, скользнув по нему, отлетела с противным жужжанием. — Беги к лошадям, я справлюсь один, — нервно бросил Петр Каамо, но тот не тронулся с места, только прижался к земле. Гулко ахнул Ройер Брюгеля. Сразу же выстрелил кто-то еще из буров. Петр не оглядывался, он спешил закончить свою работу. Бурские пули прижали английских стрелков к камням высотки. Видимо, в лагере сообразили, что происходит. И какой-то командир принял быстрое и грозное решение. По дороге ударила пушка, с визгом хлестнула по деревьям шрапнель. Снаряд разорвался далеко, но ведь это был только первый снаряд. Рядом с Петром плюхнулся запыхавшийся Дмитрий. «Подмагнуть!» — выдохнул он. «Пошел отсюда!» — почти закричал Петр, разматывая Бигфорда в шнур. Еще один снаряд тарахнулся в сторонке, уже близко. — Каамо, беги, подрывать буду. Парень прыгнул в сторону и понесся к лесу. Снова засвистели пули. — Скажи там ребятам, пусть отходят, — повернулся Петр к Дмитрию. — Я сейчас. Он отполз к ближайшему камню, ткнулся в него головой, шнур был зажат в руке. Разорвались еще два снаряда, и солдаты в красных мундирах ожили на высотке. Перебежками двинулись к дороге. От леска раздался резкий свист. Петр оглянулся. Товарищи уж были возле лошадей. Он поджег шнур, вскочил и побежал. А ствол дерева рядом шмякнул из пули. Петр бросился за большой валун. С высотки проворно спускались гейлендеры и кричали что-то. Земля дрогнула и ухнула. Столб пламени, дыма и песка рванулся ввысь. Смоленая шпала хлопнулась около Петра. Он кинулся к товарищам. Они сразу взяли в карьер по торной лесной тропе. Только мелькали стволы деревьев. Жарко дышали кони, у Петра чуть дрожали руки. Через несколько миль, переходя на рысь, капрал Брюгель крикнул. — Эй, черноносый, чего не поешь? Теперь можно.